Второе. Проблема нерационального, иррационализм. Воля вместо разума, новая картина мира и идеи творческой эволюции, мир сквозь призму ощущений, бессознательное и психоанализ, иррационализм и мистика в XX веке. Классическая философия внесла существенный вклад в познание и объяснение рациональных или рационализируемых форм духовного опыта, которыми она главным образом и интересовалась. Но ведь в состав духа, психики человека входит и играет немалую роль нерациональные, бессознательные процессы, инстинкты, интуиция, эмоционально-волевые акты. Эти формы нерационального, разумеется, не оторваны и даже неотделимы от рационально-рассудочного, от мышления, рассуждения с помощью понятий, от расчета и логических процедур и так далее. Но нерациональные внутри целостности человеческого духа, психики, все же отличаются от рационального. И классическая философия обращалась к проблемам интуиции, чувств, воли, мотивов действия и поведения, но превыше всего ценила в них то, что подконтрольно разуму и способно в конце концов принимать рациональную, во всяком случае сознательную форму. Воля, управляемая разумом, интуиция, руководимая интеллектом, то есть разумом и рассудком.